Ее ресницы пощекотали его щеку, и Мэтт понял, что, кажется, дал ей пищу для размышлений. Постепенно она расслабилась, взяла ладонями его голову и прижалась к губам. Вот это другое дело. Мэтт мысленно улыбнулся. Нелл отпрянула. «Ты смеешься?» Сердце Мэтта куда-то провалилось. Ну и кретин же он. Неужели настолько очерствел, что не видит, как сильно она уязвима? Еще бы. Ведь мне выпала удача целовать такую женщину, как ты. Однако Нелл ничуть не взволновали его пылкие слова. Наоборот, она с подозрением прищурилась. Давай, выкладывай. Вижу, тебе не терпится меня покритиковать. «Скорее уже поцеловать еще раз», — возразил он. «Пропади все пропадом». Он рывком притянул ее к себе. Видно, ему на роду написано вести себя по-дурацки, значит, будь что будет. Но на этот раз он не дал ей времени пустить в ход проклятые шестеренки в мозгу. Их поцелуй был таким исступленным, что у нее просто не осталось времени сообразить, что делать с языком. Потому что его язык уже был у нее во рту. Мэтт никогда не понимал мужчин, спешивших перейти к основному блюду. Он любил целоваться и не знал большего наслаждения, чем целовать эту невинную принцессу. Ее пальцы впились в его плечо, и он проник под ее блузку, о чем мечтал весь день. Ее кожа оказалась такой же мягкой, как губы. Он передвинул руку чуть выше и обнаружил, что она не надела лифчик. Это дало ему право накрыть ладонью сладкий маленький упругий холмик. Нелл затрепетала. Мэтт провел большим пальцем по соску. Из ее горла вырвался тихий гортанный звук. И тут Мэтт словно обезумел. Никакого медленного обольщения. Он не собирается ждать ночи. Сейчас он возьмет ее сейчас. Га! Свободной рукой Мэтт сжал ее попку. Эти беспомощные, едва слышные стоны доводили его до безумия. Па! Весь день он воображал, как будет ласкать эти груди. Еще минута, и ее блузка окажется на полу. Мэтт взялся за край блузки. «Па!» Нелл оцепенела. Острые коготки вцепились в ногу Мэтта. Он отнял руку. Нелл отскочила. Губы у нее были распухшими и влажными, щеки пунцовыми, выражение лица ошеломленным. Оба уставились на крошечное существо, взиравшее на них с неодобрительным видом монашенки, случайно оказавшийся в борделе. Мэтту хотелось откинуть голову и завыть. «Не!» Нелл прижала руку к той самой груди, которую он только что начал ласкать. «О, Господи! Она видела, что мы делали!» «Дьявол!» — прорычал он. «Теперь нам придется ее убить!» Он разъяренно уставился на Баттон, но Нелл присела и подхватила ее. «Солнышко, прости. Тебе не следовало быть свидетельницей такого. Знаешь, Мэтт, подобные вещи могут нанести ребенку душевную травму». «Искренне сомневаюсь. В эту минуту он был травмирован куда больше маленькой паршивки». Нелл умоляюще посмотрела на демона. «Жаль, что ты оказалась здесь в такую минуту, Баттон. Ну, пойми, тут нет ничего плохого, ну, почти ничего. Я хочу сказать, что мы люди взрослые, а когда зрелая женщина встречает привлекательного мужчину...» «Да? Ты считаешь меня привлекательным?» «Ну, когда она научится держать язык за зубами?» Нелл прижала Баттон к себе и критически осмотрела Мэтта. «Ты, разумеется, считаешь, что глупо объяснять ребенку такие вещи, но никому не известно, сколько способны понять дети ее возраста». Думаю, придется подождать несколько лет, прежде чем она начнет понимать, как ты выражаешься, такие вещи. Может, просто встать под душ, как есть, в одежде и обуви, хоть немного охладиться и прийти в себя? Видишь ли, продолжала разговаривать с Баттон Нелл, мы с Мэттом отвечаем за свои поступки и знаем, Мэтту вступление понравилось. Но как раз когда он немного успокоился и навострил уши, чтобы дослушать конец, Нелл принюхалась. Чем это пахнет у нее изо рта? О, Боже! Она ела сырные палочки, подобрала с пола. Мэтт, в аптечке есть рвотный корень. Мэтт закатил глаза. Детям не дают рвотный корень. Иди сюда, демон. Пока она не прибежала с клизмой. Мэтт взял ребенка, хотя в душе был бы рад придушить его. Но взгляни на нее, Нелл. Нормальный, здоровый демон. А еда с пола ничуть ей не повредит. В детстве моя сестра Энн Элизабет обожала совать в рот комки жвачки, уже побывавшие у кого-то во рту. Все было не так плохо, пока она проделывала это дома. Но стоило выпустить ее на улицу, и она очищала весь тротуар. Нелл побелела. «Лучше пойдем спасем Уайнов, пока Люси их не прикончила». Он подождал, пока она поднимет голову, и одарил ее медленной, многозначительной улыбкой. «А как только детишки заснут, мы продолжим с того же места, на котором остановились».